Оглядевшись, Гарри заметил скамейку под деревьями и решил присесть, пока ждал Гермиону, которая должна была вернуться со встречи с мистером Аниданом. Зачем-то тот попросил ее задержаться. Гарри деликатно попрощался и вышел, и вот теперь беспокойство за подругу подкатило нехорошим предчувствием. Что, если все вернется назад? Это, конечно, не его дело, но не переживать за друзей он не мог. Он никогда не любил вмешиваться в чужие отношения, но быть другом – это знать порой и то, чего не хотелось бы. Тайна Гермионы, ее увлечение, если не сказать больше, Аланом Аниданом была одним из таких секретов. Он был искренне рад, что она смогла преодолеть это и наладить отношения с Роном. И вот сейчас встреча с тем, кто был ее недавним увлечением, стала испытанием не только для Гермионы, но и самого Гарри. Следовало отдать должное мистеру Анидану, он вел себя безупречно. Подробно расспросил о ритуале, попросил воспоминания, рассказал свое видение ситуации, а потом задержал Гермиону. Она появилась минут 20 спустя. По ее лицу Гарри не мог понять, что она чувствует. Все его аврорские навыки не могли помочь, когда дело касалось женщин. «Прости, что долго», — извинилась Гермиона, подходя ближе. «Мы, в общем, была пара вопросов по летней конференции. Можешь не объяснять, все в порядке». Гарри встал, и они пошли по улице, завернув за угол. «Как ты?» Он посмотрел на нее, но она отвела взгляд. «Гарри», Гермиона остановилась, сжала его руку и вздохнула, и, наконец, посмотрела ему в глаза. Ему показалось, или ее взгляд чуть затуманился, или он стал слишком мнительным со всеми этими потоками и видел то, чего и не было никогда. Он сжал ее руку в ответ. «Это было слишком красиво, чтобы быть правдой», усмехнулась она и пошла вперед. «Значит, все в порядке?» Гарри догнал ее в два шага. «Конечно», она пожала плечами. «Мне дорога память о том, что было, но это как несбывшаяся мечта, фантазия, правда, немного лучше. Когда за тобой ухаживают так красиво, это как полет, это вдохновляет, поднимает над суетой, придает силы и веры в себя. Но я же понимаю, что, решись я на большее, все было бы по-другому. Рон и Рози, моя семья, а Алан», она выдохнула, «я рада, что он был, и что ничего не было, то есть было, конечно, но ничего лишнего, ничего, за что я могла бы испытывать стыд, понимаешь?» «Конечно», Гарри смущенно улыбнулся и подумал, что, наверное, стоит по пути домой зайти к Фортескью. «Ладно, не бери в голову», рассмеялась вдруг Гермиона. «Лучше расскажи, как прошла последняя встреча в министерстве. Они все также имитируют бурную деятельность, якобы помогая тебе восстановить доску. Отличное определение того, чем они там занимаются. И не только они», рассмеялся Гарри. Еще немного поболтав с Гарри, Гермиона отпарировала домой. Сделав несколько шагов, она остановилась. «Стоит зайти в магазин, купить вкусненького к чаю, или, может, цветные карандаши для Рози». Она вздохнула. «Кого я обманываю? Я просто пока не хочу идти домой». Идея купить сладкого все же показалась заманчивой, и она свернула в сторону магазина. Лишние 15 минут, чтобы побыть наедине с собой. Гермиона и сама не смогла бы объяснить, что творилось в ее душе. Рона она любила. Это теплое, светлое чувство уютным пушистым котенком жило в ее груди. Оно мурчало, когда Рон обнимал ее, жмурилось от удовольствия от его поцелуев. Грело, когда ей становилось трудно или одиноко. Котенок рос и креп, с каждым прожитым годом становясь все более ласковым, домашним и в чем-то ленивым котом. С таким можно прожить всю жизнь, и она хотела этого. Но был еще и Алан, символ иной жизни, иной Гермионы. Привлекательной до дрожи, но такой далекой. Рядом с ним она чувствовала себя невероятно красивой и умной женщиной, достойной искреннего восхищения такого мужчины. Умнее ее, этого она не могла не признать. Сильнее и выдержаннее, и опытнее, подсказал внутренний голос. Видеть восхищение в его глазах действительно дорогого стоило. И этого хотелось еще и еще. Это не любовь, нет, она точно знала, что Алана она не любит, хоть и была влюблена, чего уж перед собой-то юлить. Она не могла отказать себе в удовольствии иногда, украдкой, вспомнить его взгляд и ощутить прежний трепет в груди. Его письма, строго по работе, без единого намека на нечто большее, она хранила, ведь в них было немало полезного, а еще он думал о ней, когда писал. Полностью понимая, что все это глупо, она все же держалась за его образ, нуждаясь в нем, когда становилось трудно. Только Алан так восхищался ее умом, вдохновляя двигаться дальше и не бросать научную деятельность. и она не бросала. Писала статьи, готовилась к конференции, предлагала руководству отдела тайн свои проекты. Одобрение Алана мотивировало, страх разочаровать его подстегивал работать еще лучше, вдумчивее, наверное, чтобы когда-нибудь сравняться с ним. Зачем? Гермиона не могла ответить. Сегодня они впервые встретились. Она волновалась, тщательно выбирая костюм, чтобы выглядеть великолепно. Для него и для себя ей не хватало того взгляда. Сначала она чувствовала скованность, но присутствие Гарри подбодрило. Они быстро увлеклись темой, и время пролетело незаметно. А потом Алан попросил ее остаться. Сердце забилось, но она держала себя в руках, не делая ни шага к нему. Он подошел сам, заглянул в глаза, улыбнулся. От взгляда, как тогда, побежали мурашки. Наверное, он всегда будет действовать на нее так. Или он на всех производил особое впечатление, и она, лишь еще одна дурочка. Но этого не могло быть. Слишком ярко горели его глаза. Слишком часто сжимал он руку в кулак. Зачем? Чтобы взять себя в руки и не сказать или не сделать лишнего. Или она сама все это придумывала. Как ваши дела, Гермиона? Что отвечать? Про работу он и так знает. Про себя, про Рона. Хорошо, благодарю вас. Улыбка получилась немного нервной, но искренней. Рон скоро открывает свою шахматную школу. В его глазах зажглось удивление, совсем мимолетное, но она успела заметить. Рад, что вы говорите о нем, улыбнулся Алан. Что вам теперь есть, что о нем сказать, поняла она. Он изменился, несмелая улыбка тронула губы. Я так за него рада, а я за вас. Почему ей показалось, что она знала, о чем он думает? Ответа не было, но на душе становилось тепло. Он спрашивал что-то о ее докладе, тезисах, говорил о смене сроков публикаций, работу требовалось прислать на неделю раньше. Она отвечала, чтобы не молчать, но оба они знали, что это просто формальность. Повод, чтобы вот так стоять друг напротив друга и быть рядом, смотреть в глаза, слышать голос. Если сделать шаг, то почувствовать аромат. Зачем испытывать себя? Искушать? Оба знали, что ничего не будет, что это невозможно, но продолжали говорить. «Мистер Поттер, наверное, вас уже заждался?» – тихо произнес он. «Что, уже пора уходить?» «Конечно, я уже почти». Гермиона тряхнула головой, прогоняя наваждение. «Да-да, мне давно пора», – почему-то прошептала она, но не сделала ни движения, чтобы уйти. Алан подошел ближе и протянул на прощание руку. Маленькая ладошка утонула в его ладони. Он притянул ее руку к себе, слегка разминая тонкие пальчики и поглаживая большим пальцем внутреннюю сторону ладони. Наклонился и поцеловал руку, необыкновенно, как принято, а странно и интимно, в ладонь, на миг прикрыв глаза, и отошел. «Всего вам доброго, и вам». Гермиона схватила сумочку и выскочила за дверь. Быстрые шаги помогли привести мысли в порядок. Ее ждали муж, дочь, их дом. Там она счастлива и любима. А это приятное воспоминание, сказка. Еще один повод идти вперед и быть собой. «Мне, пожалуйста, вот эти пирожные», улыбнулась Гермиона кондитеру. 6 штук. Получив коробку, она покинула магазинчик и пошла домой. Ее ждали, и она порадует семью вкусненьким. В груди Джеммы Фарли поселился тяжелый холодный ком, и это вместо радости от того, что их с Алисой эксперимент увенчался успехом. Зелье сработало, но как дальше-то? И ведь сама во всем виновата. Пусть Алиса сама объяснялась со Снейпом, что это ее суеверия не дали Джемме рассказать об эксперименте руководителю, это ничего не меняло. Они провели эксперимент за его спиной, вдвоем. Колдомедики, как оказалось, тоже не поставили Снейпа в известность. Мистер Тики даже удивился, когда тот задал ему какой-то вопрос, а потом Северус посмотрел на нее, Джемму, так и быстро вышел прочь. Она аж задохнулась и, кажется, с тех пор нормально дышать так и не могла. Только один раз стало полегче, когда пришла Алиса и они обсуждали, как и что сделать, чтобы напоить зельем Снейпа. От связать и зажать нос до заплакать и надавить на жалость, смех сквозь слезы, да и только. Грустный смех, рыдающие соплячки ему точно не нужны. Связать лучше даже не обсуждать, только Гриффиндорке могло прийти такое в голову. Хотя если связать, напоить зельем и сразу сбежать куда подальше, в Австралию, точно. Джемма одернула себя, такие мысли уж точно не к добру. А главное, извиниться все равно придется. И не Алисе, а ей. Вот бы найти удобный предлог поймать подходящий момент. Но предлогов все не было или были, да не те, а моменты находились сплошь неподходящие. Хотя Джемма, как взрослый человек, отдавала себе отчет, почему, она просто боялась. Она заставила себя остаться в лаборатории, когда все остальные вышли, конец рабочего дня никогда не касался их руководителя, с ней почти всегда уходил последним. Джемма глубоко вдохнула и сделала шаг, и остановилась. Любимые черные глаза ехидно, как ей показалось, смерили ее фигуру. «Я настолько страшен, мисс Фарли, что вы вторую неделю пытаетесь мне что-то сказать и не находите смелости». Холодный камень из груди рухнул вниз, в живот. «Я обещаю вас выслушать и не съесть, и очень постараться не обидеть», усмехнулся Снейп, и она почувствовала себя старостой, не справившейся с кем-то из подопечных. «Я прошу простить меня за тот инцидент с Мунго», голос немного охрип от волнения. «Миссис Лангбаттом мне все объяснила, но все же я ждал этого шага от вас», кивнул Снейп. «Рад, что дождался. Хотя вы просто могли бы написать служебную записку и познакомить меня с этим зельем, или вы полагаете, что я не должен интересоваться такими вещами? Впрочем, это ваш рецепт, и вы в своем праве. Что-то еще?» Это, голос Джеммы опять прервался, и она с трудом продолжила. «Это не Алиса, это я виновата. Я, это зелье я готовила для вас». Вырвавшиеся слова признания словно повисли в воздухе. Снейп в недоумении даже с любопытством рассматривал мисс Фарли, словно при первом знакомстве тогда, при приеме на работу. Да, ему не понравилось, что для спасения Фрэнка эти двое что-то сделали за его спиной. Он даже был рад, что первой с повинной пришла Алиса, а Джемма так долго не осмеливалась, иначе он не сдержался бы и мог, пожалуй, наговорить лишнего. Но услышать такое, если быть честным, не ожидал. Вот же упрямая девчонка. Он сделал все, чтобы оттолкнуть ее, а она? Зачем? Ради сомнительного удовольствия быть с ним? Неужели ее увлечение зашло настолько далеко? Он вздохнул. А по пути оно случайно угодило в мистера Лангбаттома. Занятно. И отчего же вы решили меня вылечить? Джемма достала свой рабочий журнал. Теперь или никогда. Зелье для восполнения недостающего. Вот, она раскрыла рецепт. И Снейп заинтересованно склонился над страницей и едва сдержался, чтобы не ахнуть от удивления. Список ингредиентов впечатлял. Нет, он просто поражал. «Мерлин, где вы ухитрились все это достать? И даже кровь Эрклинга?» – пробормотал он. «Она что, смогла раздобыть все это сама? И за какой срок?» Их разговор, когда он дал ей понять, почему не сможет быть с ней, состоялся он прикинул примерно не больше 3 месяцев назад. Да у нормального мага ушли бы годы, чтобы собрать все эти редкости. Северус потрясенно смотрел на хрупкую девушку перед ним. То, что она сделала, для него, это же просто уму непостижимо. Кровь Эрклинга, это неожиданная удача, улыбнулась Джемма. А дальше она только отвечала на вопросы, очень интересные, профессиональные вопросы, и на миг ей показалось, что все сложится и он согласится выпить зелье, ведь он ученый, он заинтересован, ну почему бы не попробовать? Тем более, что этим зельем отравиться нельзя. «Я все понял, мисс Фарли, и готов предоставить вам очередного испытуемого, раз уж вам так это необходимо». Джемма замерла на вдохе. Она не ослышалась. «Что? Вот так все просто? Какое же у него нечитаемое выражение лица, полное спокойствие? Как он так может? Если вы хотите поэкспериментировать на мне, я готов». «Готов? Просто, готов? Ради нее? О, Господи, нет». Конечно же ради науки. Ну и плевать, главное, скорее достать пузырек. Да где же он там? Снейп молча смотрел, как мисс Фарли шарит в складках рабочей мантии. Она что, все время таскала это при себе? Уж не опоить ли она его собиралась, глупая девчонка? Нет, умница, редкая умница. Но как вообще можно быть такой дурой, чтобы всерьез интересоваться им, химерой, желчным, нелюдимым недочеловеком? Как это вообще могло сочетаться в этой светлой голове? Прекрасной голове, да что же, почему у нее так дрожат руки, неужели он ей настолько важен? Мысль шокировала его сама по себе, и он не выдержал. Да что же с вами, мисс? Джемма наконец нащупала пальцами фиал в кармане и потянула его наверх. Северус увидел, словно в замедленной съемке, как красивый хрустальный пузырек сверкнул при свете лампы, тонкие пальцы дрогнули, стекло проскользнуло, и искрящаяся жидкая надежда выскользнула из рук, золотой рыбкой нырнув вниз. Он впервые не успел подхватить, наработанное движение дало сбой, раздался пронзительный звон, и фиал разбился вдребезги о каменный пол, выпуская на волю переливающуюся жидкость. Джемма вскрикнула, прижала руку к губам и вцепилась зубами в палец, не сводя глаз с того, что стало крахом ее надежды. Ужас в ее глазах полоснул по Снипу чувством, которое он забыл давным-давно, а может и вовсе не знал, сострадание. Он видел, как на ее глаза наворачиваются слезы, а лицо за краткий миг на нем сменилось столько эмоций. От радости, когда он дал согласие принять зелье, до полнейшего отчаяния, когда она своей уже рукой разбила фиал. «Я», — заговорил он, — «я могу надеяться, что вы предоставите мне возможность поучаствовать в приготовлении нового и неизвестного для меня зелья, мисс Форли». Она подняла на него свои огромные красивые глаза и застыла. «Господи, он сам предлагает, ингредиенты да, осталось совсем немного, но на одну порцию должно хватить». Джемма не выдержала и разрыдалась от облегчения. Северус сам не понял, как шагнул вперед и привлек ее к себе, осторожно приобнимая одной рукой, а второй успокаивающе поглаживая по волосам. «Да за что же тебе такое?» – подумал он. «Девочка, самая чудесная девочка, моя бывшая ученица, одна из лучших лучшая, бедная, бедная девочка». Он не понимал, что на него нахлынула самая обычная, самая настоящая нежность, до этого времени он этого чувства просто не знал. «Джемма», – выдохнул он, и она подняла глаза. «Я сделаю для вас все, что вы хотите». Она обняла его так крепко, как будто в последний раз, судорожно вздохнула и уткнулась лицом в его плечо, уже влажное от ее слез. Ей хотелось остаться в его объятиях навсегда, но он мягко отстранился, правда, не выпуская ее руки из своей прохладной ладони, и немного склонился к ней. «Надеюсь, вы не заразились суеверностью, миссис Лонгботтом. Думаете, это был знак?» Почему-то Джемме сейчас было немного боязно смотреть на него. «Конечно, знак», — фыркнул он, заставив ее все-таки поднять к нему удивленное лицо. «Вы же представляете, как трудно бывает найти интересный рецепт, чтобы просто попрактиковаться в чем-то новом. У вас остались ингредиенты?» Она снова всхлипнула, неуверенно кивнула и улыбнулась, словно солнышко на миг отразилось в ее глазах, и снова уткнулась в него, носом. «Нет, всем лицом». Неужели ей так нравилось, что он ее обнимал? Северус коснулся губами ее волос, вздохнув, отстранился и встретился с полным надежды взглядом. «Ну что ж, видно, так тому и быть», — вынес себе приговор Северус, но приговоренным себя совершенно не почувствовал. «Начнем сейчас», — удивила его вопросом Джемма. «Там надо будет кое-что заказать, но самые редкие ингредиенты у меня остались». Она махнула рукой в сторону своего личного шкафа с сейфом. «Вы с ума сошли? Для начала вам нужно успокоиться и отдохнуть. Очень хорошо отдохнуть. А вы?» «Я никуда не денусь, Джемма, обещаю». «Тогда я пошла, как же не хочется уходить, просто стоять рядом, а если он еще возьмет меня за руку или я сама протяну руку, он же больше меня не оттолкнет. Вас проводить?» Он волновался за нее или просто испытывал, или, нет, в то, что он тоже, как и она, хотел побыть немного рядом, не верилось. Это было бы слишком хорошо. Но, да или нет, не покажет ли она свою слабость, если согласится, он же терпеть не может слабости, ни свои, ни чужие. «Буду рада напоить вас чаем», — едва произнесли непослушные губы. «Почту за честь». Глава 41. Драко Малфой всегда любил весну, ему нравился и пронзительный свежий воздух с едва уловимыми запахами первых растений, и с каждым днем все больше синеющее небо с яркими пятнами облаков. Вечерние прогулки из Хогвартса в Хаксмит до места аппарации его тоже всегда радовали, еще одна возможность просто побыть наедине с собой, что в последнее время удавалось нечасто, и подумать. Сегодня вот почему-то вспомнилось, как прошлой осенью он впервые за 7 лет шел сюда к Лонгботтому после разговора с Блейзом, который открыл ему глаза на то, что ему, Драко, на самом деле нравится Луна Лавгуд. Из тюфика Лонгботтома получился очень даже настоящий профессор, местами даже смахивающий на Снейпа, особенно когда приходилось осаживать расшалившихся школяров, готовых пересечь границу безопасности возле дьявольских силков или разбить горшок с мандрагорой. Блейз сейчас – владелец успешного книжного магазина и уже готовится к свадьбе, а Астория выбирает мебель для дома, который получит в приданое. На прошлой неделе, когда они все вчетвером собрались на ужин в пока еще холостяцкой квартире Блейза, будущая миссис Забини только об этом и говорила. Это, наверное, и подстегнуло их с Луной задуматься о том, что и собственная свадьба не за горами и надо бы позаботиться о том, где они будут жить. Это было главным предметом их споров. Драко был убежден, что дом нужно строить с нуля, учитывая все их желания и тот факт, что семья, несомненно, будет расширяться. Значит, нужно предусмотреть каждую мелочь. Дом должен быть за городом, на природе, с большим двором и садом, с достаточным количеством удобно расположенных комнат. Луна же утверждала, что на первое время это не важно, им же надо будет где-то жить первое время, пока дом мечты Драка будут строить. Даже в магическом мире это дело не двух недель и даже не двух месяцев. В результате они пришли к промежуточному решению арендовать дом в Хаксмиде, а после возвращения из свадебного путешествия вплотную заняться выбором места и строительством. По крайней мере, нанести визит в бюро магической архитектуры и там уже решать, что и как делать дальше. Как раз вчера Луна ждала его у ворот школы, встречала после работы, чтобы вместе отпарировать на просмотр трех домов в ее списке. Один из них понравился обоим, небольшой, но очень уютный и какой-то добрый, что ли. Драко не был уверен в том, что о домах можно думать в таком ключе, но жилище неуловимо подходило Луне. Она расцвела счастливой улыбкой, увидев большой камин в гостиной, покачалась в кресле качалки и едва ли не замурлыкала, как довольная кошка, увидев просторную кухню. Удивительно, что такая девушка, как Луна, оказалась большой любительницей готовить, причем делала это отменно. Драко не раз в этом убеждался, задаваясь вопросом, как она все успевает, и работать над серьезными задачами, и для него время находить, и постоянно встречаться с Нарциссой и теми специалистами, которых та привлекла для организации свадьбы. Самому Драко удалось элегантно дистанцироваться от свадебных хлопот. Луна не обижалась, идеальная невеста. Когда они решили остановиться на этом доме, и Драко клятвенно пообещал невесте заключить договор об аренде с начала августа, он рассказал о том, что и сам давно уже чувствовал, да практически знал. Слакхорн не вернется в школу, здоровье уже не то. Драко завершит год в качестве подменного преподавателя всех курсов, а с сентября приступит к работе в качестве полноправного профессора зельеварения и декана факультета Слизерин. Потому что согласился на предложение директора МакГонагалл, давно уже понял, что это его. Здесь, в Хогвартсе, он чувствовал себя на своем месте, он чувствовал ответственность за свой факультет, любил преподавать и именно этим желал заниматься, и завтра, и послезавтра, и через годы. Хотел так же сильно, как стать мужем Луны Лавгут и отцом их детей, не меньше, чем троих и обязательно похожих на маму. Директор МакГонагалл пообещала снабдить его постоянным портключом, чтобы он без проблем мог добираться до работы и обратно, и заверила, что его супруге будет открыт беспрепятственный доступ в школу. «Мисс Лавгут, точнее, миссис Малфой, я всегда буду рада». Луна, услышав это, обрадовалась и ответила, что будущая работа мужа для нее не новость, мол, она потому и выбрала Хаксмит, чтобы Драко находился поближе к работе. Все-таки будут и дежурства по школе, и иногда придется задерживаться допоздна, а то и вовсе ночевать в Хогвартсе, и патронусом могут вызвать в любой момент, если, упаси Мерлин, на факультете что-то случится. Драко нравилось, что Луна понимает, что не так-то просто быть профессором и тем более деканом, и сам старался отвечать ей пониманием. Порой работа Луны являлась причиной отмененных в последнюю минуту свиданий. Он научился с этим мириться, потому что он уважал невесту и ее любовь к своему делу. Луна совершенно категорично заявила, что в ближайшее время не собирается бросать отдел тайн. Работающие жены в современном магическом мире не редкость, и ей не важно, что у Драко хватит денег на содержание хоть целого гарема. Она, Луна Лавгуд, невыразимец. И то, что скоро станет миссис Малфой, ничего в этом плане не изменит. Драко нравилась независимость и некоторая воинственность невесты в моменты, когда та отстаивала собственную позицию в важных для нее вопросах. Тогда в нежных девичьих чертах проглядывала ее суть, настоящая ведьма, несмотря ни на что. Такая сможет воспитать достойного наследника, хотя Луна и упомянула, что рожать в ближайшие пару лет не собирается. Да это и правильно, надо же и вдвоем пожить для начала. Замедляя шаг, торопиться некуда, Луна сегодня на дежурстве до полуночи, Драко вдруг почувствовал, что абсолютно счастлив. Через несколько месяцев он женится на любимой девушке, окажется в доме, где вечерами они будут оставаться вдвоем, скрываясь от всего мира, и у него целое лето на то, чтобы окончательно разобраться с учебными планами всех курсов, внести изменения, заказать ингредиенты, в общем, сделать все, что профессор Малфой считает необходимым, чтобы полностью взять на себя ответственность за знания студентов по зельеварению. А еще летом он сможет помочь в лаборатории, как раз тогда, когда начнутся каникулы в Хогвартсе, уйдет Лаванда Браун, и пока не найдут кого-то на ее место, он очень даже пригодится и с удовольствием поможет семейному предприятию и профессору Снейпу. До свадьбы дел еще много, да и после не станет меньше. В конце концов, Драко и не мечтал о том, чтобы ничего не делать, сидя сложа руки. Жизнь интересна и непредсказуема только тогда, когда ты постоянно движешься, пытаешься узнавать новое, ищешь себя в этом мире и мир в себе. У него будет новый мир, с луной. Драко и не замечал, что улыбается, открывая дверь небольшой кофейни в деревне волшебников. Как хорошо, что сейчас есть возможность спокойно выпить кофе. А потом можно будет заскочить в магазин к Блейзу, в лабораторию, да и домой явиться пораньше не помешает. Он давно обещал матери, что выслушает все, что она хочет ему сказать по поводу свадьбы. Наверное, там будут и важные вопросы. Мальчишник, Блейз убрал в карман визитку элитного закрытого клуба, переданную ему Драко. Репетиция, хитро улыбнулся тот. Опять без девочек, я полагаю. Блейз потянулся к чашке кофе и усмехнулся, получив утвердительный кивок. И каким же ты стал? А сам-то, поддел друга Драко, как будто ты от своей ненаглядной истории куда-то ходишь. Не хожу, подтвердил Блейз. Но как удержаться, чтобы не припомнить тебе прежние времена? Наверняка еще и с дядюшкой Ригом пойдем, верно? Конечно, моя миссия — помочь ему завести правильные знакомства — еще не завершена. Мама с теткой устраивают ему встречи со своей стороны, а я беру его с собой, когда имеет смысл, все честно. Регулус совсем неплох, с ним интересно. И не называй его дядюшкой. А как еще мне его называть, если он и есть твой дядя? Блейз не в первый раз подкалывал Драко на эту тему. Откуда взялся новоиспеченный Блэк с такими популярными в их семье именами, как Регулус Сириус? Драко не говорил, а Блейз не спрашивал. Подобные вопросы не принято задавать даже близким друзьям, чтобы не ставить их в неудобное положение, заставлять уходить от ответа или врать. Но он же не дурак и понимал, что появление дядюшки с континента не может не быть связанным с очищением дома, с неделями, когда Драко все вечера пропадал за котлами со Снейпом, а потом ходил сам не свой. Но Блейз был хорошим другом и воспитанным молодым человеком, потому вопросов не задавал, но от шуточек удержаться не мог и даже не пытался. С Блэком они неплохо поладили, несмотря на то, что тот очевидно был младше них, хотя его рассуждения порой больше подходили человеку, прожившему не один десяток лет. Они втроем уже неоднократно проводили вечернее время в чисто мужской компании. С тех пор, как Блейз и Драко обзавелись невестами, более того, любимыми девушками, их вылазки в лютный прекратились, но были же и другие развлечения. Они даже пару раз втроем сходили в ателье. К лету в любом случае необходимо было обновить гардероб, так почему бы не составить компанию Регулусу? Забываешь, как его имя? Так неинтересно, рассмеялся Блейз, а на дядюшку ты так забавно фыркаешь. Иди ты. Драко тоже рассмеялся и посмотрел на часы. Мне пора. Блейз встал вместе с ним и направился к выходу. Они старались время от времени встречаться, чтобы обсудить дела, но чем больше Драко погружался в школьные дела, тем реже им это удавалось. Тогда до пятницы, попрощался Драко. Ага, до встречи. В пятницу Драко заканчивал вести уроки в 4, срочных дел не было, точнее дела, конечно, были, как и всегда, но их можно было отложить, чтобы заняться более важным вопросом. Профессор Малфой, стук в двери, тонкий девичий голосок вызвали мгновенное раздражение. Началось, вздохнул он. Да, мисс Бличли, проходите. Он мельком взглянул на вошедшую девушку и продолжил убирать в сумку пергаменты, которые оставил на проверку вечером. Вот зачем она пришла. Сдержанный вздох и непроницаемое лицо. Эвелин Бличли, та самая студентка, которой он несколько месяцев назад помог с рецептом зелья от фурункулов, давно стала его личным наказанием. Небольшую помощь она возвела в ранг подвига, а его самого записала в рыцари. Воспитание не позволяло ей вести себя недостойно, но все же ее влюбленность доставляла профессору Малфою немало проблем. Он даже как-то пытался поговорить с ней, образумить. Та кивала в ответ, но продолжала бросать на него печальные взгляды, а то и приходить вот так, по делу. Драко даже разговаривал с ее кузиной, старостой факультета Слизерин, Марисой Бличли, но толку от этого было мало. Ничего предосудительного с точки зрения школьных правил Эвелин не делала, не наказывать же ее за не такой взгляд. Увы, она была не единственной, хотя, пожалуй, самой упорной из его поклонниц. Драко давно сам себе напоминал Грюма, постоянная бдительность прочно вошла в привычку. Он на автомате проверял на заклятия и привороты даже школьные работы старшекурсниц и старшекурсников, а уж письма, записки, подарки, которые ему вообще не должны были присылать, но которые регулярно появлялись то в столе, то под дверью. У него даже закрадывалась мысль, что профессор Снейп был столь мрачен и колюч не только в силу характера и его прошлого, но и по похожим причинам. Все же тот был довольно молодым мужчиной в закрытом заведении, а холостой Малфой в свои почти 24 как магнит притягивал старшекурсниц от 15 и старше. Конечно, часть поклонниц все же оттягивал на себя Лонгботтом, да и в сверстников девочки тоже влюблялись, и все же молодость и привлекательность очень мешали Драко работать. О его предстоящей свадьбе знали все, но кого это останавливало? Помолвка, не брак, еще все можно переиграть. Так, видимо, эти дурочки и думали, продолжая его преследовать. Рука Драко сама взлетела вверх и опустилась на грудь, ощутив под рубашкой амулет Луны. Он всегда его носил и сам не замечал, как начинал поглаживать в такие моменты. «Я бы хотела пересдать устный ответ, профессор. Мисс Бличли, пересдача сегодня назначена на 6 вечера, вот тогда и приходите. Но я...» Она потупилась. «У меня нет возможности прямо сейчас уделить вам время, мисс Бличли. Подходите через 2 часа, вам, надеюсь, это понятно?» «Да, профессор Малфой». Она вспыхнула и выбежала вон. Драко усмехнулся. «Сегодня он решит эту проблему, а заодно и поможет дядюшке». Регулус волновался. Сильно. Настолько, что дважды сменил галстук, прежде чем остался доволен своим видом. Сегодня вечером он в компании Драко и Блейза намеревался приятно провести время в клубе, но до этого по просьбе Драко должен был зайти в Хогвартс, чтобы вместе отправиться развлекаться. Именно поход в школу его так и взволновал. Он не был там четверть века, и появиться в Хогвартсе вновь оказалось очень волнительно. Увидеть постаревших преподавателей, абсолютно незнакомых учеников. Да и пойдет он туда как иностранец, а не выпускник школы. Но он и не выпускник, не успел тогда. Регулус вздохнул и отогнал мрачные мысли. Мистер Поттер, а точнее, Гарри, рассказал ему и о том самом медальоне, и о других крестражах, и о войне, и о победе, но собственная глупость и наивность, пусть и совершенная из самых чистых помыслов, до сих пор вызывала стыд. Как он мог тогда вот так бросить все, семью, мать, отца, и помчаться сломя голову спасать мир, и ведь все равно не спас, лишь бездарно отдал жизнь, а ведь мог бы, Регулус ударил рукой по стене, мог бы принести пользу, как Северус Снейп. Их представили друг другу несколько недель назад, оба не скрывали, что правда им известно и что Северус приложил, пусть и косвенно, руку к его воскрешению. Та встреча прошла довольно прохладно. Снейп поздравил его с возвращением и, сославшись на занятость, скрылся в лаборатории. Было странно видеть Северуса таким. Они учились вместе, тот был лишь на курс старше, они вместе ходили на тайные встречи пожирателей, а теперь это был взрослый мужчина, признанный герой, обладатель ордена Мерлина, сделавший немало во имя победы, а он, мальчишка, между ними пропасть, как и со всеми его бывшими однокашниками, теми, кто остался жив, разумеется. Но теперь он, Регулус Сириус Блэк, получил второй шанс прожить жизнь, и он все сделает правильно, по крайней мере, приложит все усилия. Он даже составил план, где расписал основные приоритеты на ближайший год, 5 и 10 лет, улучшение благосостояния, восстановление и укрепление репутации доброго имени семьи и продолжение рода. А для этого всего он должен был стать кем-то, а значит, снова учиться. О благосостоянии неплохо позаботился Гарри, наняв еще несколько лет назад толкового управляющего, поскольку сам не умел всем распоряжаться, а потому сейчас Регулус получил неплохой капитал. Насчет имени и репутации хлопотали Нарцисса и Андромеда. Его же прямой обязанностью оставалось продолжить род, точнее, найти достойную жену для его продолжения. Будучи воспитанным в традициях чистокровных семей, Регулус намеревался выбрать в жены чистокровную девушку из хорошей семьи. Он уже понял, что в современном мире стали лояльнее относиться к бракам с полукровками и даже маглорожденными, но все же ему было привычнее думать о чистокровной девушке, воспитанной в такой же среде, как и он сам. Выбор невесты – дело непростое. Ухаживание, как правило, занимали не один месяц, потому на данный момент он хотел присмотреться к тем, кто мог стать потенциальной миссис Блэк. Он уже был представлен ровесницам Драко, мисс Паркинсон, мисс Булстраут и еще десятку других, но тут возникла проблема. Ему по документам было 25, но на самом деле, если не считать времени, проведенному в тумане, всего 18, и столь взрослые барышни его пугали. Он и в юности не был опытен в общении с девушками, в то время его куда больше занимали идеи лорда, теперь же он просто робел, общаясь с девушками старше себя. Когда он рассказал об этом Драко, тот хитро улыбнулся, словно ожидал этого, и попросил зайти за ним сегодня в школу, понятно, зачем. И вот Регулус, с полчаса помандражировав, все же взял себя в руки и отпарировал в Хагсмит. Хагвартс произвел на Регулуса очень глубокое, но какое-то двойственное впечатление. Как давно он здесь не был, и ведь вроде бы совсем недавно учился в школе. Смятение, ностальгия, тоска. Здесь он провел последние месяцы жизни, переживая бурю эмоций, от восторга после приема в ряды пожирателей до горького разочарования в своем лорде и безумного отчаяния от бессилия что-то изменить. Здесь он неделями избегал своего брата, лишь издали наблюдая, как тот веселится со своими друзьями. А кто был его лучшим другом? Записной гриффиндорец Поттер. Как же он его тогда ненавидел, считая, что тот слишком плохо влияет на Сириуса. А теперь сын Джеймса, его друг и спаситель. Вот ведь судьба. За размышлениями Регулус не заметил, как добрался до ворот замка. Его впустили, Малфой позаботился об этом заранее, и Рек привычной дорожкой пошел в родные подземелья искать приятеля, то есть профессора Малфоя. На входе в просторный холл первого этажа Регулуса поглотил школьный гомон и ощущение дежавю. Ему даже показалось, что вот сейчас появится кто-то из преподавателей и спросит, почему он не в школьной мантии. Он грустно улыбнулся и обвел взглядом все те же часы с изумрудами, рубинами и прочим, отсчитывающие баллы факультетов, гобелен с гербом школы и, заглядевшись на знакомую обстановку, не заметил, как налетел на кого-то. «Прошу меня простить», — Регулус повернулся к симпатичной старшекурснице из Рейвенкла, потирающей ушибленное место. «Я засмотрелся на гобелен и не заметил вас». Он улыбнулся ей и смущенно провел рукой по волосам, после чего те упали аккуратными прядями на лоб. «Вы не сильно ушиблись?» «Нет», — девушка смутилась под внимательным взглядом серых глаз. «Не ожидала, что вы так резко остановитесь. Простите, вы у нас впервые?» Регулус с интересом рассматривал хрупкую блондинку со слегка вьющимися волосами и удивительно прозрачными зелеными, нет, оливковыми глазами. Он улыбнулся и расправил плечи. «Да, точнее, нет, я бывал здесь, но очень-очень давно, в детстве». Она недоверчиво распахнула глаза. «Да, как-то так, добро пожаловать в Хогвартс». «Спасибо», он протянул ей руку. «Позвольте представиться, Регулус Блэк, Аманда Фаули. Очень рад знакомству с вами, мисс Фаули». Аманда поправила мантию и взглянула на него из-под пушистых ресниц. «Может быть, вам нужна помощь? Я могу проводить». «Да, если не затруднит. Я направляюсь к профессору Малфою». «Правда, я тоже». Она развернулась в сторону подземелий, и он пошел рядом. «Только не совсем понимаю, зачем я ему понадобилась. В это время у профессора обычно пересдача, а мне это не нужно. Может быть, я нужна, потому что староста...» У Регулуса что-то вдруг царапнуло внутри. Зачем Драко позвал эту девушку, если ей нечего пересдавать? Конечно, он здесь профессор, пусть и на замене, но все же, болтая ни о чем, они дошли до нужной двери. Регулус отворил ее и пропустил мисс Фаули вперед. Кабинет зельеварения, вот уж что точно никогда не изменится в школе ни через 100, ни через 200 лет, встретил их запахами зелий, полумраком и... Регулус даже заморгал, когда вошел в класс и вместо ожидающего его Драко обнаружил там десятка два девиц. Они сидели за партами и тихо переговаривались. Со всех сторон мелькали галстуки разных факультетов. Что здесь происходит? Ой, Аманда сделала шаг назад от неожиданности. Регулус не успел отступить, и она оказалась так близко, что он ощутил легкий цитрусовый аромат ее духов. Поняв, что еще шаг, и она окажется в объятиях привлекательного незнакомца, Аманда залила небольшими аккуратными ушками, что-то пробормотала и бросилась к ближайшей свободной парте. Регулус поднял голову и со спокойным достоинством прошел к преподавательскому столу. Вот, значит, что задумал Драко. Не очень-то приятно оказаться перед толпой старшекурсниц, да еще и без предупреждения. Хотя, Регулус усмехнулся, вот ведь Малфой наглец, но как умен. Правильно, где же еще искать невесту, как не среди ровесниц или девушек чуть младше? Они уже совершеннолетние, как раз то, что надо, чтобы приглядеться, познакомиться. «Добрый вечер», Малфой появился неожиданно, и все повернулись к нему, но многие девушки вернули любопытные взгляды к молодому, красивому и незнакомому молодому человеку, стоявшему у стола. «У нас очень мало времени, поэтому те, кто пришли на пересдачу, у вас 15 минут, чтобы написать ответ. Тех, кого я пригласил сам, прошу подойти», Драко повернулся. «Мистер Блэк, прошу вас, располагайтесь вот здесь», он махнул на кресло у стола, «я освобожусь в ближайшее время». Регулус занял предложенное место и стал с интересом наблюдать, как большая часть студенток старательно заскрипела перьями. Несколько же девушек, в том числе мисс Фаули, подошли к столу. «У меня для вас поручение», Драко вынул из сумки несколько пергаментов и раздал студенткам. «Там все изложено, присядьте и ознакомьтесь. Потом зададите вопросы, если они возникнут». «Да, профессор», послышался ответ, но, получив свитки, девушки не торопились занять свои места, а украдкой, а кто и откровенно рассматривали Регулуса, хорошо известная фамилия сделала свое дело. «Побыстрее, пожалуйста, меня ждут». «Ничего, я не тороплюсь», профессор улыбнулся Рек. 25 минут спустя, выпроводив из класса последнюю студентку, Драко повернулся к Регулусу и рассмеялся. «Ну и что это было за представление?» Не сдержал улыбки Регулус. «Пересдача. И часто ты устраиваешь пересдачи только самым красивым и перспективным невестам Хогвартса. Это первое», — потянулся Драко. «И это был первый раз, когда в центре внимания, наконец, был не я. Рад за тебя. И не стыдно тебе перед девушками? Ни капли. Я свой выбор давно сделал, и эти соплячки мне порядком надоели своими намеками и ужимками». «Э-э-э», как-то помрачнел Регулус. «Не все», успокоил его сразу Драко. «И ты прав, это была выборка самых-самых. И сегодня же совы понесут родителям письма, что они видели такого прекрасного и заманчивого мистера Блэка. Ах, как он хорош, мама, мама, мама». Регулус рассмеялся, глядя, как кривляется еще 10 минут назад такой деловой и строгий профессор Малфой. «А потом», продолжил тот, «уже другие совы понесут приглашение вам, мистер Блэк, на чаепитие, на встречу, на открытие чего бы то ни было, товар лицом, так сказать, тебе лишь останется выбрать». «Что ж, перспектива мне нравится, отличный подход», усмехнулся Регулус. «А начать я бы хотел с одной конкретной девушки, думаю, я смогу найти предлог познакомиться поближе». «Вот и прекрасно, может, так они хоть немного оставят меня в покое», Драко накинул весеннюю мантию и они вышли из кабинета. «Так кто тебе приглянулся, если не секрет?» Аманда Фаули не стал скрывать правду Рек. Столкнулся с ней в холле. «Хаэм, отличный выбор. Чистокровно, более того, из 28, красиво, умна, одобряю. Это пока ничего не значит». «Конечно», улыбнулся Драко и смерил его взглядом. «Совсем ничего, но звучит многообещающе. Готовить сложнейшие и драгоценнейшие зелья не в одиночку, даже более того, будучи фактически на вторых ролях, для Снейпа было вновь. Вот когда он по-настоящему отдал должное профессионализму, нет, мастерству. Мисс Фарли, да что там, ее движениями можно было залюбоваться. И не только движениями, если уж быть честным с самим собой. За что ему такое счастье? Он старался, он всегда старался, занимаясь любимым делом, иначе быть не могло, но теперь это приобретало какое-то новое значение, потому что было ради нее, хоть он и не мог назвать свое отношение к ней любовью, просто не имел права. Это были благодарность, глубочайшая из тех, на что он вообще был способен. Сочувствие, в какой-то мере он видел в ней себя из прошлого, влюбленного неотвратимо и безответно. Восхищение, несомненно. А еще тепло ее взгляда отдавалось теплом где-то в груди, постепенно оседая и незаметно, неосознанно что-то меняя. Когда-то он думал, что умереть за Лили, а потом за ее сына, высшая честь для него, и высшая награда, и единственный правильный путь. Наверное, тогда это и было правильным. Но теперь оказалось, что ради той, что стала ему дорога, надо жить. И по сравнению с тем, предыдущим его пониманием, это было куда как более непростым делом. Но он справится, потому что никогда не пожелает Джемме пережить то же, что когда-то пережил он сам. Ни за что. Зелье было сварено за 4 дня. При наличии всего необходимого работа заняла не так уж и много времени. Погасив огонь под котлом, Северус и Джемма смотрели, как последние пузырьки поднимаются на поверхность. Готово. Немного остынет, и можно принимать. А потом, Джемма все эти дни отгоняла мысли о будущем, боялась. Слишком долго она ждала, слишком близко подошла к краю. Еще шаг, и у них будет шанс на это самое будущее. Она взяла черпак и повернулась к котлу. «Постой», Северус коснулся ее руки, и Джемма замерла. «Я сам, у тебя пальцы дрожат, ты можешь подстраховать», слабо улыбнулась она, но он уже переливал зелье, получилось 1,5 порции, даже немного больше, чем они рассчитывали. Небольшой, в ширину ее ладони, прозрачный фиал с переливающейся жидкостью, казался таким хрупким в его руках. Всего пара глотков и он, человек. Пальцы Джеммы сжимали столешницу, сердце бешено колотилось, а секунды казались вечностью. Снейп выпил, просто и буднично, как обычное лекарство. Так, словно от зелья не зависела его жизнь, их жизнь. Джемма не отводила глаз от его лица, от дергающегося при каждом глотке кадыка, а потом схватила за запястье в надежде почувствовать толчки пульса. 10 секунд. Она взглянула ему в лицо, словно ища там ответ, и опустила глаза. 20. Минута. Ее пальцы, видимо, стали совсем бесчувственными. А может быть, просто не там ищет. Она слегка переместила их, скользнув по руке, не в силах посмотреть на него снова. 2-3. Ну же, давай. Она сильнее сжала пальцы, подняла голову и встретилась с его непроницаемым взглядом, черным и пустым. Нет, не может быть, не еет, неправда, голос куда-то исчез, и дыхание готово было последовать за ним, но тело само сделало судорожный полувздох-полувсхлип. Он притянул ее за плечи и погладил по голове. «Возможно, мне недостает чего-то другого, прости». Джемма всхлипнула, утыкаясь ему в плечо, комкая пальцами мантию. Ее тело подрагивало от сдерживаемых рыданий, но она не давала им прорваться. Бедная девочка. Мало того, что влюбилась в самое неподходящее существо, так это существо еще и голем, думал Северус, гладя темные волосы. Он снова чувствовал себя виноватым, не смог, не получилось, и дефект был точно не в зелье, в нем, все дело в нем. По нежной щеке скатилась предательская слеза. Одна. Джемма не смогла сдержать ее, но Северус поймал капельку большим пальцем, обхватив лицо руками. Вторую слезинку он остановил губами, прикоснулся лбом к лбу и медленно втянул в себя воздух. Джемма. Сердце Северуса сжималось от безмерной тоски. Не получилось. Он не человек, он ее недостоин. Джемма прижималась к Северусу, впитывая его нежность и чувствовала. Нет, не жалость. О жалости не могло быть и речи, но, может быть, о любви, ведь все же была между ними связь, она знала, чувствовала. Но чувствовал ли он? Северус скользнул губами по ее щеке и коснулся губ, уже сжатых в тревожно-горькую складку. Он не должен был дарить ей надежду, но сдержаться не мог. Джемма, такая хрупкая в его руках, такая сильная, смелая, упорная, но все зря, все, что он мог ей дать, лишь он сам, но его, такого, недостаточно. Пусть она этого еще не понимает, может быть, оно возвращает только что-то нематериальное. Чуть отстранилась Джемма, а потом снова приникла к нему. «Может быть», — кивнул он, — «ошибок в приготовлении эликсира нет, вы могли бы его запатентовать, это не имеет смысла, ингредиентов, скорее всего, больше нет нигде. Посмею напомнить, что практически все ингредиенты в зельях, так или иначе, взаимозаменяемы. Кроме того, чисто научное значение трудно переоценить. Мы», — Джемма прижалась к нему всем телом, словно ища спасения, — «мы же справимся с этим, не знаю». Северус не собирался обманывать ее даже ради того, чтобы вернуть ей толику душевного спокойствия. «Но ради тебя я готов попробовать. Спасибо, профессор. Мерлин, Джемма, сколько лет я уже не профессор. Только не уходите, пожалуйста, не уходите. Я же сказал, что готов. Командуйте, мисс Фарли. Я, что, я говорю, командуйте. Вы куда глубже меня знакомы с этим вопросом, вы можете отослать меня к какой-то литературе, засадить за расчеты, отправить на поиски в конце концов. Я, вас, вы видите здесь еще кого-нибудь?» Ей стало легче, словно, да, словно в школе, но как-то, она должна теперь командовать им, как это. Но, кажется, Северус вернулся к старой дистанции, той, что была до того, как они вместе начали работать над зельем. «Вы, мисс, да и она сама хороша, профессор, словно не было этих дней работы единым организмом. Вечернего чая у нее дома, объятий, осторожных встреч таких разных губ, ее горячих, почти воспаленных, привыкла прикусывать чуть что, и его, сухих и прохладных, холодных. Почему так больно? Ей не хотелось отходить, отпускать его руку, потому что, кажется, стоит это сделать, и все, он улетит, растает, окончательно отдалится, и с этим уже ничего, совершенно ничего нельзя будет сделать. Словно их мы существует только, когда они вот так, рука к руке. Никуда я вас. Джемма проглотила горький комок в горле, и поправила себя, тебя, не отправлю. Вместе будем искать, и читать, в его словах она почувствовала тень усмешки. И считать, последнее как раз имеет смысл. Все имеет смысл, прошептала она, а он в ответ только пожал плечами. Но он согласен поискать этот смысл, ради нее, и снова библиотеки, архивы, даже допуск в отдел тайн, который им вручила невеста Драка, Луна, пока еще Лавгуд, проделав это, конечно, в своем репертуаре. С ее любимым задумчиво-мечтательным видом она после вечернего ужина, куда с ней по и мисс Фарли пригласили как бы без повода, подошла, посмотрела на них, пропела. «Кажется, вам это пригодится», подхватила своего жениха под руку и, не успел Драко подмигнуть Джемме, аппарировала. «Как невежливо», нахмурился Люциус. Но они вернулись спустя пару минут, и Луна протянула два конверта, один мисс Фарли, второй, Снипу, и пожелала удачи. «Сейчас вскрывать?» – спросила Джемма. «Как хотите», – Лавгуд пожала плечами. «Сегодня в любом случае архив закрыт, но завтра с утра имеет смысл. Архив отдела тайн», – догадался Северус, и Луна кивнула, с отстраненной улыбкой провожая взглядом его руку с конвертом, он убрал его в нагрудный карман. «Благодарю», – не ожидал, с ней сдерживался, чтобы не испепелить взглядом Драка. Понятно же, с чьей подачи началась вся эта благотворительная акция, и кто еще в курсе. Они с Джеммой продолжали работать, по-прежнему близко, но никогда не переходя определенную грань. Но если Джемма искала выход, другие условия, замену рецепта, Северус думал прежде всего о том, как быстро она выйдет на те самые три условия и доску Уиджи, и поймет, чего не было соблюдено при его возвращении. Нет, он не боялся, не желал, чтобы это оставалось неизвестным, слишком много людей в курсе, так что получение этой информации Джеммой было лишь вопросом времени, и его становилось все меньше. А выводы? Какие она сделает выводы, особенно о добровольной жертве, жизнь за жизнь? Северус понял, что впервые за многие годы боится. Боится до ледяного холода внутри, потому что ее жертву он не сможет принять никогда. А значит, надо сделать все возможное, чтобы не допустить этого. И он искал в разных направлениях. Идти к Поттеру, когда артефакта нет, бессмысленно. Когда неизвестно, что делать дальше, когда исследования зашли в тупик, иди в библиотеку. Даже если зашла в тупик жизнь, помогает. Он проверял. С его полужизнью тоже не должно быть исключения, с чего бы. Джемма радовалась тому, как он взялся за дело. Ей стало казаться, что они действительно справятся, а даже если нет, они все равно будут вместе, хотя бы как сейчас. А Северус искал вовсе не только то же самое, что и она. Отчаянно не досыпая, снова забыв о необходимости еды и отдыха, он искал информацию об этих двух возможностях, либо вернуться, либо уйти. И чем дальше, тем больше склонялся ко второму, несоблюденное изначально условие было теперь невыполнимым. Чертов Поттер не мог немного подождать с уничтожением доски Уиджи. Впрочем, Люциус в свое время, помнится, сумел приобрести кое-какие записи последних в Британии некромантов, так что допуск в святая святых библиотеки Малфой Мэннера придется попросить. А мотивирует он это, конечно же, тем, что ищет способы полного восстановления, почему бы и не от противного. Не единожды помогало именно это, хоть в чарах, хоть в зельеварении. Джемма появилась сияющая, редкость для последних дней, и протянула ему конверт с американским значком, адресованный ей. «Я не читаю чужих писем», — осторожно отвел Северус ее руку, но, к счастью, не стер ее радостного настроения. «Тогда я сама», — заявила Джемма и прочитала фрагмент письма своего отца, который давал еще одну надежду. Они уже оба не помнили, которую посчиту. «Что же, если тебе так хочется, поезжай, заодно с семьей увидишься, а ты, а я еще поищу здесь». Чтобы перевернуть все, что написано по этой теме в Британии, надо еще немало потрудиться. Он не стал добавлять, что хотя время у них есть, но вряд ли его много, в конце концов невозможно, чтобы его тело продолжало функционировать бесконечно на одной магии. Да и некоторые звоночки в этом направлении уже были, странная забывчивость, а еще тело иногда застревало, словно муха в янтаре, неподвижно, пока ненадолго, но промежутки понемногу увеличивались. А что, если он позволит ей находиться слишком близко, его тело начнет пользоваться чужой магией? Что ему еще сделать? Он уже не верил в успех, но Джемма, кажется, пока не готова была это услышать. Ждать ее готовности он не собирался, но все же задумывался, что сделать для того, чтобы максимально смягчить для нее удар, и даже придумал одну интересную модификацию отворотного, которая могла бы ее освободить. Такая девушка достойна лучшего, а он себя к этому лучшему сроду не относил, а уж в последнее время, тем более. Глава 42. День Люциуса Малфоя привычно начался с медитации. Нет, конечно, речь шла не о какой-то там магловской восточной практике, а о традиционном священнодействии с бумагами и ежедневниками. Но если в коммерческой части дела шли без сучка, без задоринки, равно как и министерские, разве что требующие от советника Малфоя умения находиться в двух-трех местах одновременно, то к домашней папке Люциус снова подбирался как охотник к лёжке хищника, медленно и осторожно. Свадьба сына надвигалась неотвратимо, словно драконья стая. Люциус был прекрасным бизнесменом и неплохим политиком, но в делах житейских, как показало время, порой допускал крупные, даже непростительные просчеты. И как ни пыжился, стараясь создавать впечатление, что денно и ночно держит руку на пульсе семейных проблем, сегодня он принял непростое решение – признать свое полное поражение и, временно, только до того дня, когда молодые отбудут в свадебное путешествие, уступить руководство нарциссе. «Дорогая», – возгласил Люциус, заходя к супруге и небрежно помахивая ежедневником, «без твоей помощи мне сегодня никак не обойтись». Только сегодня нарцисса позволила себе легкую усмешку. Люциус совершенно не аристократически испустил мученический вздох. «Я слушаю тебя, слушаю. Понимаешь, я вконец запутался в этих всех предсвадебных мероприятиях», наконец признался Люциус. «Где я должен быть, где не должен, что мне делать или не делать, и, Мерлин побери, как все это согласовать с моим рабочим графиком?» Нарцисса оживилась. «Дорогой, твой вопрос как нельзя кстати. Сегодня я хочу пригласить Драка с невестой к нам на ужин, и там мы окончательно утрясем все твои графики, накладки и мероприятия». «Окончательно», с сомнением протянул Люциус. «По части твоего присутствия где-либо, а также составления перечня необходимых действий, окончательно», твердо сказала нарцисса, а про себя добавила: «а остальное, не твоя забота. Тогда до вечера, дорогая». Честно говоря, ни один Малфой-старший пребывал сейчас в несколько взвинченном состоянии, и речь шла совсем не о молодых. Самой нарциссе вот уже который день не было покоя, не из-за свадьбы, из-за Поттера. По отношению к Гарри Поттеру, который так неожиданно и просто помог ей осуществить заветную мечту о возрождении рода Блэк, нарцисса испытывала довольно необычную для нее смесь чувств. Благодарность, неловкость и даже вину. Ведь в конечном итоге именно из-за ее действий, нарцисса полностью отдавала себе отчет. Ритуал закончился так, как закончился. И, возможно, именно этого и не выдержала многострадальная доска Уиджи. Да, конечно, Поттер принимал активное участие в этой беспрецедентной авантюре. Она, собственно, с него и началась. Но, род Блэк получил своего наследника, нарцисса и остальные Малфой, родственника, молодого и в здравом уме. А Гарри Поттер лишь увольнение из отдела тайный запредельный штраф. Нарцисса догадывалась, что выплачивать ему ничего не придется, но и альтернативное наказание в виде обязательства воссоздать уникальный артефакт, дамокловым мечом на долгие годы повисшие над головой Поттера, а то и, не дай Мерлин, его потомков, радости не прибавляло. Она была в долгу, большом долгу, и с этим надо было что-то делать. В конце концов нарцисса не выдержала и решила поговорить с ним, так как молчать и дальше сочла преступной слабостью. Таким образом, вечером в парадной столовой Малфой Мэннера неожиданно собрались трое Малфоев: Луна Лавгуд, Гарри Поттер и Регулус Блэк, который, будучи слегка ошарашенным недавней предприимчивостью Драка, собирался просить совета у его многомудрой матери и решил заглянуть на огонек к родственникам. Разговор за ужином получился неожиданно продуктивным для всех. Драка с Луной показали себя с самой лучшей стороны. Четко изложили все, чего им бы хотелось. Видно было, что их решение продуманное и обоюдное. Старший Малфой с любопытством наблюдал за будущей невесткой, с каждой минутой убеждаясь, что Драка сделал абсолютно правильный выбор. Луна держалась уверенно, общалась бойко, но не переходя границ, и никаких сомнительных или туманных высказываний себе не позволяла. Плюс чистокровность, природная красота и пост в самом престижном отделе министерства. Успокоившийся Люциус наконец-то получил внятное расписание предстоящих мероприятий, попытался было подкорректировать кое-что, получил в ответ два очень выразительных взгляда, супруги и сына, и благоразумно утих, переключившись на легкое подтрунивание над растерянным Регулусом. Самого же Регулуса Сириуса Нарцисса охотно взяла под свое крылышко, предупредив, впрочем, что сможет серьезно заняться его вопросом лишь после свадьбы Драка, но это и так было достаточно очевидно. «Главное, ничего определенного никому из девиц не обещай», — авторитетно заявил Драка. «И там, в гостях, того следи повнимательнее за тем, что ешь и пьешь, а то мало ли, и еще вдыхаешь», — кисло поморщился Регулус, но кивнул. И все же Нарцисса никак не решалась заговорить с Поттером на ту самую животрепещущую тему и уже сожалела, что пригласила его именно сегодня, собралось слишком много людей. С одной стороны, Регулуса проблемы Поттера вроде бы и не касались, а с другой, именно новоявленный Блэкой был той самой причиной, из-за которой они появились. О возможном масштабе катастрофы в случае возвращения вместо него Сириуса Блэка Нарцисса думала с содроганием. А Луна, с одной стороны, она невыразимец, чей отдел и являлся, так сказать, пострадавшей стороной, а с другой, она вот-вот войдет в семью Малфой, и все проблемы и напасти их близких и не очень родственников быстро станут и ее собственными. Да и на самом деле, вроде собрались обсудить предстоящую свадьбу, и Регулус тут со своей этой, Фаули оказался в строку, и вдруг вот так внезапно начать каяться перед Гарри, неожиданно Нарциссу выручил заскучавший Люциус.